Глава седьмая. Это я, моя родная дочь. Это я, мое серденько. Услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала, и, протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою. «Где я?» — говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. «Передо мною шумит Днепр, за мною горы. Куда завела меня ты, баба?» «Я тебя не завела, а вывела, вынесла на руках моих из душного подвала, замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила». «Где же ключ?» — сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. «Я его не вижу». «Его отвязал муж твой. Поглядеть на колдуна, дитя мое». «Поглядеть? Баба, я пропала!» — вскрикнула Катерина. «Пусть Бог милует нас от этого, дитя мое. Молчи только, моя поняночка, никто ничего не узнает». «Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? Он убежал!» — сказал пан Данила, приступая к жене своей. Очи метали огонь, сабля звеня тряслась при боку его. Помертвела жена. «Его выпустил кто-нибудь, мой любый муж?» — проговорила она, дрожа. «Выпустил, правда твоя, но выпустил черт! Погляди, вместо него бревно заковано в железо! Сделал же Бог так, что черт не боится казачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих казаков, и я бы узнал, я бы и казни ему не нашел. А если бы я...» — невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась. «Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра». Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса стали отделяться на голове ее.